Балагов покачал головой. «Эх, сам себе все испортил. Золотишка нету? Я выйду, ты орудуй». И смылся. «Ладно, хоть нелегко, но и расставаться с золотом, полученным еще при Николашке». А запустил руку под рыжую бекешу, достал гомонок, куда отложил десяток империалов на всякий экстренный случай, и серебром рублишка 3. Подпоручик подкинул на ладони золотые, а серебро вернул. Позвал охранника, сказал по-чешски, чтобы отвели казака с его мадам в санитарный вагон с разрешением, мол, генерала Сырового. «Будешь ехать, казак, скоро ехает. Эшелон тиф-тиф, чтоб мадам никакой общения, офицер. Бросай буду, вон-вон, понял? Так точно». «Мало рубил польшефик, казак, мало. Мы топить будем, польшефик. Волга, ха-ха, доволен, нет? Премного благодарен, ваш бродь». Из конюшни-то уписной императорской, да в санитарный эшелон. Благодать Господня! Ефрейтор одного из вагонов санитарного эшелона, знающий десятка три русских слов, указал место для казака с его дамой. Вагон плацкартный, пропитанный карболкой, как потник конским потом, набитый тифозными больными. Два туалета настежь открыты, рай Господний. Последнее купе занавешено серым одеялом, забито ящиками с медикаментами. Одна нижняя полка свободна. «Тут! Ты, мадам, тут!» Ефрейтор показал на полку. «Воровает медикамент? Капут, понимает? Капут, пуф-пуф!» «Так точно, на кой ляд мне ваши медикаменты?» На вокзале Дуню облепили офицеры. Разъедают ухаживанием, как ржа железа. Курят папиросы, до тошноты ароматные. Она давно не курила настоящих папирос. Со мной не курил, и ординарец не курил. Дуня просила достать табачку. Так-то стыдил, усовещил. Водки не пьет, табак не курит и на женщин не взглядывает. Не житье, монашья схима. Штабс-капитан, особо атакующий Дуню, угостил красавицу знатной папиросы. Прикурила от зажигалки, штабс-капитан галантно преподнес Дуне пачку папирос и зажигалку, сработанную из винтовочного патрона, колпачок на фитиле на тонкой серебряной цепочке. Дуня сунула зажигалку с пачкой дорогих папирос в сумочку, поблагодарила офицера. Затянулась на все легкие, и как будто огонь разлился по венам. Моментом опьянела. В щеки, в шею кровь кинулась. «Спасибо!» — едва выговорила, и глаза смягчились. Штабс-капитан шумнул на офицеров, и они разошлись кто куда. Субординация? «Ну, ясно, откуда. Далеко ли? Чей карабин? А Харунжева? А кто Харунжий?» «Боженька!» — бормотнула Дуня. «Судьба свела меня с Харунжем». И Дуня так-то жалостливо выглядела, что молоденький штабс-капитан тут же подсел к ней на кожаный чемодан и давай просчитывать, где и что, и как. Пулеметчица женского батальона смерти Керенского. Как это патриотично! Что-что? Батальон восстал под Петроградом и был разбит в Гатчине. Да что вы! В Самаре он ничего не слышал о восстании батальона. Об этом должна узнать вся Самара, Нижний Новгород, вся Волга. Здесь, в Самаре, собираются лучшие люди России, весь аромат и букет России. Все изгнанные офицеры и эсеры из Петрограда сейчас здесь. Штабс-капитан непременно введет Дуню Юскову, патриотку, в узкий круг особо доверенных людей. У Дуни ёкнулось. «Особо доверенные? Как те из Пскова, которые толкнули на восстание, а сами спрятались в кусты. А батальонщицы за них поплатились кровью. «Ты, Дуня, в партии?» — умощает штабс-капитан. «Я буду лично рекомендовать тебя в нашу партию социалистов-революционеров. В ближайшие дни в России ожидаются грозные изменения. немцы сейчас под Петроградом.